Глава 17. Лео. Я побежал к Тетрисам, но остановился на полпути, заподозрив неладное. Не послушается ведь. Вита не из тех девушек, которые станут беспрекословно подчиняться. Надо мной воспарил ворон. Птица в считанные секунды оказалась возле Тантана, где стихийница помогала подняться Митчу, вместо того, чтобы укрыться самой. Ей нельзя попадаться на глаза Тетрисам. Еще во время проверки Поин проявил к новенькой особый интерес, который не угаснет. Этот мужчина не оставит выбранную цель без внимания. Если схватился за жертву, то не отпустит, пока не пережует, а потом переварит ее полностью. Да, он в тот момент ушел, но обязательно вернется. Пусть Виан сильна и всеми возможными способами защищала своих подопечных, иногда и ей сложно противостоять более могущественным соперникам. «Свалилась ведь на мою голову», — недовольно произнес я и собрался вернуться, чтобы насильно спрятать Виту. Как вдруг меня посетила отличная идея. Ворон превратился в орла. Рядом с ним появился еще один. Птицы, издав клич, спикировали к девушке и вцепились в ее руки. Подняли в воздух. Под ее гневное возмущение полетели к ближайшим строениям и поставили ее на то, с которого невозможно спуститься. «Лео, верни меня на место!» — кричала стихийница, а мои создания уже таяли. Губы растянулись в улыбке, которая тут же угасла. В мою сторону шли тетрисы, которые, если и навещали нас, то по одному, но чтобы втроем, впервые. «Добрый день!» — встретил я их, намереваясь выведать причину прихода. «Чем могу быть полезен?» «Заблокировано!» — произнес один, всматриваясь в воздух. «Доступ перекрыт», — подтвердил Поин, который стоял во главе этой троицы. Последний из мужчин предпочел промолчать, но уж очень странно на меня посмотрел. Серые глаза, прилизанные черные волосы, нос с интересной горбинкой родинка возле него. Вроде бы ничего особенного. Напоминающий офисный планктон мужчина в строгом костюме, похожей одеждой на остальных тетрисов. Но это родинка и взгляд. «Где Мирена?» — спросил Поин. «Утром у нее обычное занятие с кем-нибудь из второй группы. Позвать ее?» «Она спросит о причине вашего прихода. Что мне на это ответить?» «Нет, мы сами», — ответил первый русоволосый и самый плечистый. «Подозреваю, ее здесь нет», — подал голос третий, и по телу пробежала волна легкого озноба. «Я где-то его слышал. Такая же хрипотца и легкий акцент». «Считаешь, сбежала?» — повернулся к своему собеседнику Поин. «Нехорошо. Ли, веди нас к ее дому». Сцепив зубы от его приказного тона, я зашагал к жилому сектору. Выбрал обходной путь, чтобы по дороге встретить меньше людей и не показать им Виту, которая сейчас наверняка пыталась слезть с крыши. «Вход туда запрещен», — сказал я, едва мы остановились возле выделяющегося среди остальных двухэтажного здания. «Это частная собственность, поэтому...» Плечистый выбил дверь ногой. Один за другим тетрисы проникли внутрь. Отправив ворона за подмогой, я последовал за ними. Нужно понять, чего опасаться. «Пусто», — сказал первый, проверив все комнаты. «Камней нет», — заключил третий, не пропустив ни одной полки, шкафчика, возможных тайников. Я всегда считал, что Виан жила хотя бы в роскоши. Но вместо удобной дорогой мебели встретил скудную обстановку, более подходящую для музея древности. Потемневшие от времени рамы на картинах, обшарпанный пол, скрипучие ступени на второй этаж, деревянная ширма в спальне. Ужасно узкая и на вид очень твердая кровать. «Ли, когда ты последний раз видел Мирену?» — обратился ко мне Поин, перебирая бумаги на столе Виан. «Как помешать этому обыску?» Он тронул пальцем чернила с пером, осмотрел со всех сторон ровно разрезанный пустой лист, провел ладонью по столешнице, отодвинул штору и выглянул в окно, а затем направился обратно на первый этаж, где остановился на квадратном ковре, немного выбивающемся из старинного стиля, в котором здесь все обустроено. «Сегодня встречался с ней?» — уже более настойчиво спросил Поин. «Нет. Вчера вечером...» «Перед последним обнулением», — опасливо ответил я, подозревая, что лучше этого не говорить. «Какая группа?» — тут же схватил меня за руку плечистый тетрис. «Первая?» Держать маску спокойствия становилось все труднее. Они вломились в чужой дом, обыскали его, залезли в личные вещи, чего точно делать не следовало. А теперь еще решили применить насилие? «Может, объяснитесь?» «На проверку их. Остальных распределим по инвалдам». Отдал распоряжение Поин и взялся за край ковра. «Какая проверка?» — упирался я в то время, как первый тащил меня к выходу. «Эй, я вчера не участвовал. Вы не имеете права здесь рыскать». «Собери всех, кто на обнулении был источником. И без самодеятельности». Толкнул меня плечистый и захлопнул дверь прямо перед моим носом. Однако я успел заметить ранее скрытый под ковром плоский камень, смерцающий белым руной. Ко мне уже бежала вызванная вороном Алекс. Со стороны столовой сюда спешил Хью. «Госпожи Ви нигде нет», — поделился маг крови. «Майкл и Габи сейчас обыскивают жилой сектор». «А возле туманного края искали?» — посмотрел я на артефактора. Она отрицательно покачала головой и, уловив шум в доме Мирены, настороженно спросила. «Что вообще происходит?» «Если я правильно понял причину во вчерашнем обнулении. Они хотят проверить вас». «Зачем это?» — отшатнулся Хью. «Не знаю. Пожал я плечами и вдруг вспомнил о Вите. Им нельзя встречаться. Ее поразительная сила заинтересует Татрисов, и тогда девушку заберут в главный дист, из которого не возвращаются». Вкратце пересказав ребятам все слова и действия мужчин, я побежал за новенькой. «Нужно срочно увести ее отсюда». «Лео!» — завидев меня, гневно крикнула новенькая и перекинула ногу обратно через парапет. «Передумала слезать?» — поинтересовался я, приблизившись к зданию прачечной. Девушка задохнулась от возмущения, она не стала бросаться угрозами и, сложив руки на груди, исчезла из моей зоны видимости. Вверх взмыли два орла. Птицы довольно быстро поймали стихийницу и подняли ее в воздух. Вита начала упираться и дергать ногами, но быстро успокоилась, тут же впившись в меня многообещающим взглядом. Забавно, эта игра мне уже нравилась. Вместо того, чтобы поставить ее на землю, я развеял орлов чуть раньше и словил девушку сам. Она ойкнула от неожиданности, уперлась ладонями мне в плечи и попыталась высвободиться, правда, без свойственного ей энтузиазма. Я немного ослабил хватку, позволив девушке скользнуть вниз и поравняться со мной лицом к лицу. Лео, растерянно и оттого соблазнительно, выдохнула стихийница, но быстро опомнилась и снова стала вырываться. «Наша сделка в силе?» — спросил, сильнее прижав ее к себе. «Ты готова?» «Ты про побег?» — поразилась новенькая. «Ситуация изменилась, Лео. Я с врагом дел не веду». «Когда это я им стал?» «О, уже не помнишь? В тот момент, когда напал на Митча». «Я не нападал на него». «Разве? А кто подвесил бедного на тантан?» С пылающим ненавистью взглядом поинтересовалась стихийница. «Отпусти. Я предупреждала, что если тронешь его хоть пальцем, наживешь себе врага. Ты предпочел проигнорировать мои слова». «Да почему ты его защищаешь?» «Был бы кого. Ладно бы Хью или Майкла, но не этого недоноска». «Такому, как ты, этого не понять», — прошипела девушка, оставив тщетные попытки освободиться. Она вдруг расплылась в улыбке. «Кстати, я тебе кое-что обещала. В самый неподходящий момент, так?» Не успел я сообразить, о чем речь, как опешил от внезапного поцелуя. «Зачем? Почему? Что за резкая смена настроения?» Нежные ладошки скользнули по моей шее, горячий язык прошелся по нижней губе, вызвав усмешку. Вита оторвалась на миг, чтобы очаровательно посмотреть на меня томным взглядом, и снова приблизилась, намереваясь продолжить начатое. Дважды просить не пришлось. Я ответил, все еще ожидая подвоха. «Ни время, ни место. Татрисы вот-вот соберут первую группу и не обнаружат среди них одного мага. Нужно бежать. Сейчас подходящий момент. К тому же проход еще не успел затянуться, что играло нам на руку. Однако...» Я углубился в поцелуй. Податливые губы, сладкое дыхание, нежное поглаживание шеи. Как девушка с изначальным статусом «неинтересно» превратилась в ту, которой невозможно отказать. Она некрасивее Эмилии, уж точно уступала в этом плане Амелии. Вита. Хрупкое тело в моих руках начало сводить с ума. Я напрочь позабыл обо всем и теперь хотел лишь ее, всю без остатка. Тело, душу, мысли, желания. Я будто поймал ценный приз, который страшно отпускать. Выпорхнет птицей на волю. скользнул ладонью по спине вверх к волосам, но вдруг оказался ни с чем, так неосмотрительно ослабив хватку. «Вот тебе!» — вырвавшись, крикнула разъяренная стихийница и ударила меня по колену. «Теперь мы квиты!» «Вита!» — прошипел я сквозь стиснутые зубы, подпрыгнув на одной ноге. «А, и имя уже мое вспомнил!» — ехидно подметила она. «Вита, нужно бежать прямо сейчас!» — прихрамывая, направился я к ней. «Спасибо, откажусь!» — бросила девушка и зашагала прочь. Увеличив расстояние между нами, обернулась и добавила. «Справлюсь без твоей помощи, не сомневайся!» Она побежала в сторону сада, где обычно обитал меч. Я поморщился из-за боли в колене. Ненормальная, бешеная идиотка. Зачем только решил ее спасать? Ее сохранность уж точно не мое дело. Поморщившись, я создал ворона и пустил его за Витой. Та неслась, сломя голову, но вскоре перешла на шаг. Заметив мою птицу, снова пустилась со всех ног. «Отстань!» — крикнула стихийница птицы и даже отмахнулась. «Отвяжись, изверг!» Вита подхватила несколько камней и бросила один ворона. Тот увернулся, просев в воздухе, превратился в орла и пулей устремился к девушке. Нет времени на баловство. С татрисами шутки плохи, особенно учитывая несвоевременную пропажу Виан. «Лео, тебя зовут!» — подбежала ко мне Алекс. Я отвлекся от артефактора и согнулся пополам, почувствовав боль в животе. Различив через магически созданное существо приглушенный смех Виты, вновь сконцентрировался на птице и застонал, так как не успел увернуться от удара от Тантан. «Так тебе и надо!» — эхом прозвучал голос новенькой, и орел растворился. «Лео?» — забеспокоилась Алекс. «Все нормально», — мотнул я головой. «Нормально, неудачный полет. Что там слышно?» «Виан по-прежнему нигде нет. Татрисы сказали собраться на берегу, который появился вчера». «Где?» Перешел я на крик и сорвался с места, напрочь позабыв о боли. Сад с пустышками как раз рядом. Если Вита покажется им на глаза, то побеги придется забыть. «Хью уже отправился туда с ребятами», едва поспевая за мной, информировала меня Алекс. «Осталось разыскать Мичи и новенькую. Как думаешь, все очень плохо?» Я ускорился. Бежал так, будто от этого зависела моя жизнь. На аллее увидел Пойна и Виту, которую он жестом руки пригласил присоединиться к остальным. Остановившись на миг, я решил попытать удачу и как-нибудь увести новенькую, но мне преградил путь Татрис, третий из появившихся сегодня мужчин. «Лео!» — сухо поприветствовал он меня. «Поговаривают, ты отличный сыщик». «Слухи врут», — собрался я обогнуть его, но тот выставил в сторону руку. К нам присоединилась подбежавшая Алекс, однако Татрис вежливо пригласил ее на собрание первой группы. Меня, к слову, он снова не пропустил. «Мы нуждаемся в таких кадрах, как ты», — начал он с главного. Поин и ему подобные при каждой проверке пытались переманить к себе сильных магов. «Поверьте, я вам не подхожу». Мужчина в который раз встал у меня на пути и даже положил мне на плечо ладонь, которую пришлось стряхнуть. «Лео! Так получилось, что в тебе течет моя кровь. Зашел он с другой стороны. Я твой прадед». «Конечно. Вы себя в зеркало видели? Как-то слишком старый для него, не считаете?» Я все же сумел обогнуть Татриса, но застыл, услышав. «Ты хочешь вернуть Ноя?»